Для чего нужны аскезы? И что такое аскезы, вы, я надеюсь, знаете, для чего они нужны? Вздохнули. А? Для чего, кто знает? Ну, для чего? А? А? Нет, аскезы ничего не очищают. Да, то есть что получают? Да что дают аскезы? Что дают? Какую? Любую. То есть они дают силу для достижения цели. Они, мы добровольно лишаем себя чего-то, да? В результате высвобождается энергия, которая необходима для того, чтобы достичь цели какой-то. Аскезы – это означает добровольно, человек добровольно принимает то, что для него не очень комфортно, но очень благоприятно. То есть он принимает какой-то вид лишений. Часто люди, которые совершают аскезы, могут даже не чувствовать, что это что-то неприятное. Они потом привыкают и чувствуют, наоборот, что это им нравится, совершать аскезы. Это является положительной привычкой, хорошей привычкой. Следует понять такую вещь, что заниматься аскезами является далеко не безопасным делом. Почему? Потому что они могут, разные аскезы дают разные результаты. И надо сейчас, цель нашей лекции заключается в том, чтобы разобраться, какие аскезы на самом деле дают какие результаты. Для начала мы с вами разберем, что такое аскезы благости, аскетизм благости. Аскетизм благости состоит из трех видов аскез. Аскезы для тела, аскезы для речи, аскезы для ума. Во всех трех случаях все эти три, как бы тело, речь и ум, приучаются к бескорыстию. Именно это и означает основной принцип аскетизма благости, это бескорыстие. А с помощью аскетизма благости вырабатывается сила бескорыстия. Разные аскезы благости дают разные плоды. В принципе, аскетизм высвобождает силу, которую можно использовать по-разному. Но, допустим, если мы совершаем аскезы для речи, то легче использовать их в речи. Аскезы для тела легче использовать для тела. И аскезы для ума легче использовать для ума. Но, тем не менее, мы можем использовать аскезы для тела и для своего ума также. То есть это уже в зависимости от наших способностей. Каждый человек склонен совершать те или иные аскезы. По своей природе ему легче совершать или аскезы для речи, или аскезы для тела, или аскезы для ума. Человек должен совершать тот вид аскез, который ему легче совершать, которому его психика, его сознание приспособлено. И от которого, оказывается, есть еще такое понимание вещей, что некоторые аскезы дают более быстрый результат, а некоторые меньший у одного и того же человека. То есть человек, совершая одну аскезу, он чувствует, что у него от этого больше пользы, а другую аскезу он совершает, и пользы никакой нет. То есть она для него фактически не является аскезой. Это означает, что, может, стоит подумать, стоит ли слишком много этим заниматься. Итак, аскезы для тела. Оказывается, что когда мы отдаем почтение, вот сам задумайтесь над словом «отдаем почтение», у нас есть почтение или нет? Вопрос такой. У нас почтение есть? А? Есть. Кому? А? Кому у нас есть почтение постоянно присутствует? А? К себе. Правильно. этот вид почтения у нас присутствует, его не надо даже вызывать. Спонтанно он существует. Отдавать почтение означает отказаться от телесной концепции, от ощущения тебя как, себя как тело. Человек, который чувствует, стоит на телесной платформе, он не может уважать других физически. Он не может уважать других. Почему? Потому что ложное эго, пропитывая тело, оно прививает нам это сознание моего превосходства. Понимаете? Я могу сказать, я к тебе уважительно отношусь, но настоящего уважения при этом нет. Отдавать почтение, это означает отказаться от уважения себя в пользу другого. Это называется отдавать почтение. Не думайте, что как бы я тебя уважаю, но себя еще больше уважаю, мы с тобой уважаемые люди. Нет, это не работает. То есть аскеза для тела означает, что я тебя уважаю больше, чем себя. Вот в этом и заключается аскеза. Потому что трудно же. И какой признак того, что человек совершает аскезу для тела? Какой признак того, что он действительно уважает другого человека больше, чем себя? Какой признак? Первый признак этого этой аскезы для тела. Потому что это аскеза для тела. Очень неудобно начинаешь себя чувствовать. Сразу, как только ты говоришь, я тебя уважаю больше, чем себя, сразу какие-то неудобства появляются в теле. Это аскеза для тела. Какой признак, что человек настроился таким образом? Он склоняет голову. Ему хочется склонить голову. Если же человек говорит, я тебя уважаю, но при этом голову не склоняет, это значит, что он обманывает. Потому что тело... Это как машина. Она работает или так, или так. Посмотрите на петуха. У него тело работает только в одном направлении. Он голову не склоняет, она у него не склоняется просто. Невозможно. Некоторые люди ведут себя как петухи. И они как бы делают вид, что они очень суровые такие люди. Но на самом деле они не способны справиться со своим телом. Потому что самое трудное для тела – это склонить голову. Это самое ужасное, самое трудное. Легче выпрямиться, чем склониться. Потому что уважение к другому человеку означает отказ от уважения к себе. Потому что, уважая другого, мы всегда ждем, что нас уважать при этом тоже будут. Я говорю, здравствуйте, и смотрю в глаза. Это означает что? Это означает, что я тебя привязал законом аскезы в страсти. То есть я совершаю аскезу сейчас, и плоды от нее я также хочу получить сейчас. Я говорю, здравствуйте. И вы чувствуете, на вас влияет какая-то сила. Вам хочется тоже сказать, здравствуйте. Это означает сила. Это называется аскеза в страсти. Человек получает плоды немедленно. Но в данном случае речь идет о другом. Человек, совершая аскезу для тела в благости, не ждет результата, что его почитать будут так же, как он почитает другого. Это означает аскеза для тела в благости. Он не ждет результата. И это очень трудное занятие, поверьте мне. Потому что когда вы будете кланяться человеку, и он не обратит на вас внимания, появится такое чувство, такое тю-тю-тю-тю, как что такое безобразие, как будто я ничего не значу. То есть с этого момента вступает в силу аскеза для тела, означает, что я должен заранее, совершая аскезу для тела, я должен заранее настроиться таким образом, так решительно, что я хочу преодолеть себе эгоизм. Чтобы совершать аскез для тела, человек должен тренироваться. Поэтому каждый день нужно мысленно кланяться в стопы окружающим людям. Мысленно своим лбом дотрагиваться до стопы другого человека. Фу, какое безобразие. Моей головой до его стопы. Так вот, оказывается, что когда человек своей головой до стопы чьей-то дотрагивается в знак уважения, он приобретает плоды благочестивых аскез этого человека. В стопах находится вся сила аскетизма. То есть вся сила нашего аскетизма находится в стопах. Если мы мысленно дотрагиваемся до стоп другого человека, все благочестивые его аскезы переходят, как бы мы, он делится с нами. Это называется благословением. В любом случае это происходит подсознательно. Поэтому, чтобы получить благословение всех, для этого не надо трясти его там за жилетку и кричать: «Давай, благословляй меня». Да, это достаточно просто поклониться мысленно в стопы и получаешь благословение. Только после того, как человек не чувствует, что он, кланяясь другому человеку, испытывает при этом какое-то неудовольствие, в этом случае аскеза благости для тела удалась. А неудовольствие, если вы искренне это сделаете, появится обязательно. Это означает, что я не хочу склонять свое тело. Я могу играть в это, как японцы, они играют в эту аскезу для тела. Они играются с этим. То есть идешь, вот, допустим, по улице, они тебе кланяются. Но как бы внутри у него ничего не меняется абсолютно. Он раз и пошел, не обращает внимания совершенно на то. Это на автомате на полном идет. Точно так же некоторые в храм заходят, головой бум, об пол, пошел дальше. Если его спросить, ты покланялся, он говорит: не помню. Может быть, нет, надо еще раз покланяться, опять бум, головой. То есть никакой, это механизм просто, отработанный механизм такой. Никакой мысли при этом не шевелится в голове. Это не аскез для тела. Это просто автомат. Никаких плодов не будет. Какие плоды дает этот вид аскезы? Этот вид аскезы дает определенный вид силы, который дает возможность справиться с критицизмом, завистливостью. То есть как убить зависть себе? Надо мысленно всем кланяться, окружающим людям. И немысленно тоже. При встрече надо пригибать голову, кланяться окружающим людям. Таким образом, мы развиваем в себе аскетизм, дающий возможность, когда появляется зависть в сердце по отношению к другому человеку. Также мы имеем свободу выбора, то есть увеличивается свобода выбора. Человек, который живет просто так, простой жизнью, не занимаясь самосознанием, у него нет никакой свободы выбора. Хотя он говорит, что я свободный человек. Ему кажется просто, что он свободный человек. На самом деле любое желание, которое входит в результате его кармы в его голову, делает его роботом. Он не может отказаться от того, что ему пришло в голову. Но он говорит: я хочу это сделать. Откуда это «хочу» у тебя появилось? Ты хоть об этом подумал? Оно появилось из прошлых поступков. И это «хочу» вдруг пришло и заполнило, захватило все мое существование. Я не могу от этого отказаться, потому что такова моя жизнь. То есть создается сразу философия, что надо это делать во что бы то ни стало, и так будет правильно. Но на самом деле это и есть робот. Человек не может даже противодействовать каким-то сиюминутным нахлынувшим желаниям, которые сейчас, вот, на данный момент времени, еще не возникли. Они могут возникнуть чуть позже. Никакой свободы выбора. Свобода выбора, запомните, появляется только, когда человек совершает аскезы. Когда на него нахлынывает желание, немедленно рядом с желанием также встает сила, которая удерживает его. Вот эта сила терпения или способность сопротивляться нахлынувшим немедленно желаниям, она идет только от аскетизма. Другого способа получить эту силу не существует. Способность сдерживать нахлынувшие чувства, она идет из аскетизма. И способность сдерживать нахлынувшие чувства зависти идет только из почтения к окружающим людям. Кому мы должны в первую очередь оказывать почтение? В первую очередь мы должны оказывать почтение Богу. Во вторую очередь мы должны оказывать почтение духовному учителю, если он есть, если нет, то святым людям. В третью очередь мы должны оказывать почтение старшим, отцу, матери. И дальше мы должны оказывать почтение всем остальным. Также следует знать, что чистота тела также является аскезой. Потому что тело естественным образом загрязняется, и содержать его в чистоте является аскезой. Этот вид аскезы для тела, содержание тела в чистоте, дает удивительное качество, которое дает возможность человеку бороться с осквернением, идущим извне. Оказывается, что допустим, мы заходим в любую квартиру, и там есть определенный запах, да? В этой квартире есть свой запах. Любые скверные запахи означают присутствие духов. То есть любой плохой запах означает присутствие духов. Когда благовоние зажигают, то духи уходят из этого места. Определенный тип духов. Если человек не имеет аскетизма, то он не может находиться в помещении с духами или грязном помещении, не осквернившись. Этот тип аскетизма, чистота тела, он прививается с помощью ежедневного омовения по утрам прохладной водой. И весь процесс очищения чистоты тела, это очень достаточно сложный процесс, его надо знать. То есть там надо в первую очередь делать то, во вторую то, в первую очередь надо почистить зубы, язык, побриться, потом сходить в туалет, потом делать омовение. Такая последовательность. После этого надо очищать свое помещение, потому что грязным ты, если ты чистишь свое помещение, в котором ты спал, то оно не очищается, потому что ты грязный. Как оно очистится? Ты сознание грязное передает. Таким образом, такой процесс последовательный. Также надо знать, что если грязь вокруг находится, если человек не убирает свое помещение, в результате этого он теряет способность также бороться с осквернением. Что такое осквернение? Осквернение означает плохое настроение. Вот прям буквально. Плохое настроение. Наступает плохое настроение. Кто больше всего подвержен смене настроения, мужчина или женщина? Женщины. Поэтому женщины должны больше заниматься аскезом для тела вот этой чистотой. А кто больше подвержен неуважительному настроению? Мужчины. Поэтому мужчины должны совершать больше заниматься аскетизмом, почтительно отношение к окружающим. Потому что для женщины вполне естественно почтительно относиться. Вот. К сожалению, у мужчины во всех направлениях с аскетизмом для тела пробелы. То есть мужчине трудно почтительно относиться, а также мужчине и трудно содержать свое тело в чистоте. Оказывается, что целомудрие также является аскезой для тела. Женщины, которые соблюдают обет целомудрия, то есть они не занимаются развратом, не обманывают своих мужей, в этом случае они имеют чистое тело. А чистое тело означает красота, молодость, гармония. То есть они сохраняют в себе чистоту. Осквернение в этом случае означает потеря красоты или привлекательности. Таким образом, действуя таким образом, женщина немедленно теряет привлекательность. Хотя сама того не подозревает. Неупотребление в мясной пище также является аскезой для тела. И дает такой результат. Человек, который не употребляет мясную пищу, способен сопротивляться насилию, не применяя никакого оружия. То есть он копит в себе силу, которая дает возможность ему избежать мордобоя, ограбления и так далее. То есть он имеет возможность такой, он может не воспользоваться этой силой, но если он захочет, он начнет молиться Богу, чтобы ему помогли в этой ситуации, и помощь придет. Это идет только от вегетарианского питания, такая сила, способность сопротивляться несчастным вот таким насилию со стороны окружающих людей. Если человек ест мясную пищу, у него такой способности нет. То есть он обречен в любой ситуации, когда над ним должны совершить насилие, он обречен. Он не может получить защиты, потому что он сам совершает насилие, потакая убийству животных. То есть таким образом, это аскеза для тела, не есть мясо, потому что тело хочет мяса тех, кто и питается им. Поэтому это является аскетизмом. Также следующий вид аскезы для тела, он связан с качеством характера простоты. Когда человек ведет себя непринужденно в любой ситуации, не делая из себя пингвина. То есть пингвин, он вот так ходит все время. Мы знаем. То есть если человек ходит очень демонстративно, показывая свое превосходство перед окружающими людьми, это значит, что он не соблюдает этот вид аскезы. Аскетизм для тела, который называется простотой, какой дает результат? Как вы думаете? Человек, который действует таким образом, способен накопить силу, которая дает ему возможность в любой ситуации быть своим. То есть он как бы, ну, он, ведя себя непринужденно, вызывает немедленно уважение по отношению к другим людям, то есть других людей по отношению к себе. И я уже говорил, яркий пример такой силы, я уже приводил, товарищи. Помните, я приводил вам это, Ленин. То есть он так действовал, у него была простота, сила простоты у него была настолько мощной, что очевидцы рассказывают, что когда он заходил в какое-то место, люди сразу привлекались его качествами. То есть они сразу начинали открывали уши, начинали его слушать, потому что он вел себя очень просто, вызывая тем самым как бы к себе, ну, к себе как бы доверие. Понимаете? Те же люди, которые ведут себя напыщенно, они сразу вызывают отчужденность, отгороженность. А такой стиль как бы непростоты, он часто принимается за основу в западном мире. И поэтому в некоторые магазины, когда заходишь, допустим, там все такие очень... Да, я не знаю, насколько в западные, но в русские точно. Сейчас в последнее время это стало стилем. В магазин заходишь, там все так на тебя смотрят. Как будто ты вот такой маленький зашел во что-то большое. И ты такой идешь, так, думаешь, надо сматываться отсюда быстрее. Вот, то есть это вот такое... Напускная такая важность, это означает, ну, просто нищета в будущем. Никаких шансов иметь клиента. Даже если совершать аскетизм страсти ради этих целей, чтобы были деньги, даже надо подумать, стоит ли так себя вести. Но аскеза для тела, это не так сложно на самом деле. То есть аскеза для тела в благости означает делать это все, не имея никакой корысти. То есть самая большая хитрость заключается в том, что человек, совершая аскезы для тела, не должен думать о какой-то выгоде. Он должен подразумевать, что будет какая-то сила, но он никогда не должен думать о том, для чего эта сила ему нужна. В этом случае он совершает аскезу для тела в благости. То есть он просто из чувства долга оказывает почтение всем, зная, что это очень благоприятно так делать, хотя бы, потому что потом появится вкус, как я еще раз повторяю. Просто всем будет уже нравиться, хотеться всем оказывать почтение. Человек будет испытывать от этого вкус. И тогда уже вообще ни о чем не надо думать. Но знайте, что всегда, в любом случае, когда мы кланяемся мысленно, всегда будет этот поклон состоять из трех этапов. Первый этап преодоления ощущения, что я этого делать не хочу. Всегда. Второй этап – это как бы ощущение, само действие. И третий этап – это преодоление желания плодов, чтобы мне ответили тем же. Вот надо эти все три этапа очень четко прослеживать. Сначала я чувствую, я не хочу кланяться, ну вот так первый этап пошел. Второй сам поклон, он сам по себе не очень приятен. Потому что тело отказывается от уважения к себе. А тело всегда себя уважает. Когда мы находимся просто в расслабленном состоянии, на автомате сразу включается табличка «Я себя уважаю». Все. То есть это однозначно, никаких вариантов нету. И как только мы хотим кого-то, вот, допустим, люди сидят в непринужденной обстановке, допустим, и кто-то заходит, они чувствуют неудобство. Почему они чувствуют неудобство? Потому что надо отдавать уважение, а не хочется. Хочется уважать себя. Чем более расслаблен человек, тем тяжелее ему сосредоточиться, чтобы выразить почтение. Понятно? Это все надо знать, и в любую секунду надо научиться вот эту аскезу благости соблюдать. Особенно, когда заходят святые люди. Немедленно надо собраться и оказать почтение. Это в святых местах очень важно знать. Там, допустим, святой человек мимо идет, ты хоть беседуешь, что надо сделать поклон. Иначе, если ты этого не сделаешь, то точно так же, как делая поклон, ты получаешь плоды всех его аскез себе на голову. Ну, как бы часть, как бы определенную порцию, заряд. Вот. Точно так же, если ты не делаешь поклон, то твои аскезы и его аскезы вычитаются, и в результате получается вот эта вот доза, которая потом тебе давит на мозги, вызывая ощущение сильной неудовлетворенности. Если вы были в святых местах, и вот так получилось у вас, вы будете чувствовать себя очень плохо. Даже часто люди начинают болеть там. Очень настолько плохо, дурно, что они начинают болеть. Они не знают, от чего это происходит. Они думают, климат не подошел. На самом деле это бывает только по одной причине, что человек неправильно относится к личностям, которые там находятся. Вот и все. Так в отношениях с обычными людьми это незаметно. Хотя это действует, это есть, но обычно незаметно. Если человек не оказал почтения целому коллективу, тогда ему становится дурновато. А так обычно никаких больших проблем не будет. Но тем не менее, знайте, что если мы действуем таким образом, совершая аскезу для тела благости, то мы копим огромную силу, дающую нам возможность преодолеть зависть, критицизм по отношению к другим людям. Дальше, аскезы для речи. Оказывается, аскеза для речи, она намного могущественнее, чем аскеза для тела. И вообще не существует другого способа, как накопить силу аскетизма этого, как повторять имена Бога или молитву. Не существует другого способа, как для накопления силы в своей речи. Что такое речь, как вы считаете? А? Правильно, выражение мысли. Но больше не мысли. А чего? А? Нет. Энергии разные бывают, но как бы более точно. Разума. То есть речь означает показ состояния своего разума. И есть такой, в ведах описывается такой термин дурукти. Что такое дурукти? Это злая речь. А злая речь уничтожает все. Все плоды аскетизма, благотворительности и совершения молитвы злая речь уничтожает напрочь. Неважно, кому направлено, не имеет значения. Поэтому, если человек, допустим, молится там всю жизнь, он раздает пожертвования и при этом ругается с кем-то и думает, почему я не чувствую счастья? Говорят, что во время кто-то молится, должен чувствовать себя счастливым, так как он контактирует с духовной энергией. Почему я не чувствую счастья? Надо подумать, есть ли у тебя дурухти или злая речь с кем-то. Если она есть, значит счастья не будет. Потому что это сила, которая уничтожает все благочестие человека на корню. Каждая маленькая вибрация злая, исходящая из нашего рта, немедленно контактирует с плохими качествами окружающих людей, возникает этот резонанс. Этот резонанс уводит наш разум с пути истины. То есть наш разум привлекается отрицательным, портится сознание, настрой. Немедленно злая речь вызывает отсутствие оптимизма, то есть появляется пессимизм, отсутствие решимости, способности преодолевать трудности. У человека теряется сила воли. Человек, который, грубо говоря, разговаривает хотя бы с одним человеком, он немедленно лишается энтузиазма, силы воли, оптимизма. Понятно? Это самая ужасная болезнь. Злая речь – самая ужасная болезнь, которая только существует. Самый лучший способ преодолевать ее – это повторение имен Бога, который имеет духовную силу и таким образом дает духовные плоды аскетизма. Это даже уже не аскетизм благости, а духовный аскетизм, который очищает нас от всей кармы полностью. То есть никакой кармы не будет. Будет чистое сознание. Итак, но аскетизм благости тоже должен присутствовать. Первые признаки, что мы должны делать для борьбы со злой речью? Мы должны быть правдивыми. Первое, что мы должны быть правдивыми. Запомните, наше понимание, что такое правдивость, сильно отличается от истины, в основном у всех. Чаще всего мы используем правду с целью наказать другого человека словами. То есть мы знаем о нем какую-то правду, и зная эту правду, мы ему говорим эту правду в глаза с целью оправдать свое плохое настроение. То есть на самом деле именно так оно и происходит. Если ты хочешь ему по другому поводу сказать, тогда говори тогда, когда у тебя нет плохого настроения. Но чаще всего правду мы говорим именно в тот момент, когда у нас плохое настроение. Это означает, что мы не совершаем никакой аскезы для речи в благости, а совершаем дурукти, то есть злую речь. И это портит нашу жизнь. Поэтому определение правдивости несколько отличается от нашего понимания. Правдивость означает, что мы говорим другим людям ту правду, которую приятно слышать, несмотря на то, что она может быть горькой. То есть, другими словами, мы говорим ее с добрым сердцем. Это очень трудно сделать. Это гораздо труднее, чем голодать неделю, там, отжиматься от пола, там, прыгать на скакалке по много часов. Говорить правду приятными словами очень трудно. Почему? Потому что это не результат одной секунды так делать. Для того, чтобы научиться так делать, для этого надо очень долго, ежедневно контактировать с духовной энергией, то есть повторять имена Бога. Это очень долго нужно настраивать свой голос, а значит и разум, на нужную волну. Оказывается, когда мы повторяем имя Бога, наш разум автоматически настраивается на духовную волну. И таким образом мы пребываем в духовном сознании. И в это время, когда мы так делаем, карма перестает действовать на нас. Потому что вся карма, она действует только на материальной платформе. Карма действует через планеты. И она, то есть, если человек повторяет имя Бога, то кармы уже нет для него. Почему? Потому что в это время, когда он это делает. Почему? Потому что он контактирует только с духовной энергией, все. Потому что человек, который знает этот момент очень важный, он получает у себя внутрь определенный заряд психический, который называется верой в счастье. В результате у него пропадает друкти, потому что основная причина злой речи – это то, что человек не верит, что его поймут. Другими словами, он не верит в счастье. Человек, который со злостью говорит, означает, что он заранее обрекает себя на поражение. Он не верит, что его будут слушать, поэтому он злится. Злость означает отчаяние по-другому. Понимаете? Человек, который настраивает свой голос с самого утра, очищает свой голос, настраивает его на духовный лад, повторяя имена Бога, таким образом он приходит к тому, он постепенно начинает чувствовать, что он не боится людей. Не боится говорить им какие-то слова. То есть он чувствует изнутри, какая-то идет приятная сила в голосе, которая дает возможность людям настроиться нормально. Дает уважение на уровне чувств, в какой-то степени на уровне разума, но в основном на уровне чувств. Правдивость в речи дает уважение на уровне разума немедленно. Люди начинают слушать. Когда речь по-доброму правдивая, она сразу и текет в разум, и не нужно никаких усилий, чтобы привлечь внимание к себе. То есть люди сами слушают. Дальше, второй принцип аскетизма в речи. Настраиваться говорить приятным голосом. Имейте в виду, что приятный голос не является подхалимским голосом. Как некоторые, си-си-си-си-си-си. Это не означает приятный голос. Я с вами полностью очень согласен. Нет, приятный голос означает совсем другие вещи. Что значит приятный голос? Кто может сказать? Хорошие вибрации. Откуда берутся хорошие вибрации? Правильно. То есть приятный голос – это далеко не дешевая вещь. Человек должен иметь чистое сознание достаточно, чтобы иметь приятный голос. В противном случае ему придется си-си-си-си-си. То есть или человек гармонизирует с высшими центрами другого человека, это тогда этот приятный голос вдохновляет. Голос приятен. Приятность означает желание гармонизировать. Все. То есть и так, и си-си-си, и там, и на высших центрах. Это все просто желание гармонии, желание единства, желание как бы солидарности с окружающими людьми. Приятный голос означает гармония. На самом высшем центре психическом этот голос приятный будет вызывать ощущение вечности. Если он идет на уровне центра мысли, то такой приятный голос будет вызывать немедленно умиротворение. На уровне голового центра он будет вызывать успокоение эмоций, чувств. То есть чувства будут из беспокойства уходить. На уровне сердца этот голос будет вызывать доверие. На уровне солнечного сплетения он будет вызывать такое ощущение радости какой-то такой. Как вот Антонов, допустим, поет, у него гармония на уровне солнечного сплетения. Пройдусь по Абрикосовой, потом этим центром. И все довольны, все нормально. Вот. А дальше уже вот эти сю-сю-сю начинается сниже. На уровне пахового центра и на уровне половых центров, копчикового центра, когда человек приятным голосом хочет гармонизировать, то это именно этот вид гармонии. Раз человек естественным образом, у него напрягаются нижние центры, он ставит такое определенное положение напряженности нижних центров и начинает... Это по-женски так, а по-мужски там тоже... То же самое. Тоже вид гармонии мужской. Для этого аскетизма не надо. Собака тоже, она может так... Тоже гавкать. Приятным голосом гавкать. Это на автомате работает у каждого из нас. Но на самом деле мы должны развить себе приятный голос благости. Какой результат от этого будет? Как вы думаете? Да, человек имеет приятный голос благости, он лишается усталости напрочь. Лишается усталости напрочь. Потому что он постоянно находится в гармонии с окружающими людьми, которые всегда подпитывают его нужной необходимой силой. Не значит, что он становится вампиром, как некоторые думают. Нет, просто идет гармония. Гармония на духовном уровне означает увеличение, постоянное увеличение. Точно так же, как, допустим, в материальном мире материальные энергии как действуют? Если я что-то беру у кого-то, этого становится меньше, так? Но если я, допустим, кому-то улыбаюсь, то улыбки становятся две, а не одна. Так? Я улыбаюсь, и, может, все начнут улыбаться от этого. Это означает духовная энергия, она увеличивается постоянно, она не уменьшается. Таким образом, когда идет гармония на духовной платформе, то есть бескорыстная гармония, я бескорыстно хочу приятно людям говорить, это значит, что аскеза благости для речи, бескорыстно. Потому что и бывает еще и для чего-то, да? Чаще всего на нижних центрах. Вот когда вот так к вам подходит, знаете, что потом будет... Смиренная просьба. Вы теперь видите, что я хороший человек? Но теперь я вас хочу попросить об одном важном деле для меня. Вот это аскеза в страсти. То есть человек совершает вот эту аскезу, он приятную речь дает, с целью потом что-то выудить из человека. Но на самом деле... Самым сильной аскезой в страсти, которая никогда не, фактически никогда не бывает побежденной, если человек не знает этого. Если у человека нет знания об этом, он не может ничего с этим сделать. Самый сильный аскетизм голоса в страсти, который всегда добивается успеха, называется смиренная наглость. Я сейчас объясню. Я хочу с вами со всеми сотрудничать. На руку посмотри. Я хочу с вами сотрудничать. Или простите меня, пожалуйста. Я больше так не буду. Понимаете? Но при этом никакого осознания нет, что ты виноват. Часто люди, которые занимаются духовной практикой, первое, что они усваивают из духовной практики, это смиренную наглость. То есть это с помощью этой смиренной наглости они могут делать все, что им необходимо в жизни. Они могут куда угодно пройти, потому что они кланяться уже научились, а все остальные еще нет. Они также прощения научились просить у Господа. Поэтому у них нет проблем. Они могут куда угодно прийти и сказать, ой, простите, я такой плохой, такой падший. Простите меня, пожалуйста. Дайте мне, пожалуйста, тоже. Пожалуйста. Я виноват перед вами. Дайте, пожалуйста. Называют смиренная наглость. Непобедимое оружие человека в страсти. Если он достигает такого совершенства, то он как бы добивается всегда своего. Вопрос только в том заключается, что потом, когда он уходит, люди о нем уже хорошо думать не будут. Потому что они видят, что их обманули. Сразу незаметно. Просто наваливается какая-то сила и ничего не может сделать. Потому что это в Индии очень работает. Ребеночек подбегает тебе, раз за штанинку. Рупи, мандрупи. Очень тонким, нежным голосом. Хлопает смиренно очень. Единственный способ так же смиренно, так же перед ним встать, вот так вот. Вот так вот, встать смиренно. Он ли вам рупи? Тоже так же сказать ему. Он не знает уже, что делать тогда. Он отходит, пошел в свое место, своей дорогой. То есть, как бы, ну так как в Индии просят в одну секунду раз по 100 пожертвований, поэтому следует знать, что так это действует. Конечно, аскетизм страсти – это ужасные вещи, которые очень много нам портят жизнь. Так или иначе, мы ни с этим ничего не можем сделать. Поэтому, чтобы не портить себе и окружающим жизнь, нужно учиться совершать аскезы только в благости, не желая никакого результата для себя. Оказывается, в этом случае Бог позаботится о результате. Бог позаботится. Но не даже об этом не надо думать, что Бог позаботится. Даже об этом не надо думать. Дальше, третий вид аскезы для речи означает говорить слова, несущие людям благо. Нет смысла о чем-то другом говорить. Допустим, мы собираемся вдвоем с тетей Глашей и начинаем косточки чистить всем соседям. Говорим, для блага соседей. Для блага соседей мы им вскрываем их проблемы. Это не является благом ни для кого. Это просто критицизм, который результатом которого будет уничтожение всего благочестия того, кто этим занимается. Все, у него не будет никакого счастья в жизни, кто таким образом действует. Когда человек дает слова, какие-то полезные советы, он говорит только то, что поможет людям. В этом случае, несомненно, удача приходит к нему в жизни. Удача – это сила. Удача также приходит с помощью аскезы. Можно совершать аскезы, которые вызовут удачу. Но если человек совершает эти аскезы в страсти, говоря полезные слова, он удачу хочет немедленно. Говорит, моя консультация стоит столько-то, столько, давай деньги. Это аскеза в страсти. Но есть люди, которые как бы живут этим, они не могут, как бы им приходится получать какие-то деньги, но они не должны привязываться к этому в любом случае. Вот. Кстати сказать, в наше время даже священникам приходится делать вход в платный в церковь иногда. Почему? Потому что люди настолько стали бесстыжими, что они входят в церковь, и они ничего не хотят туда отдать. Они просто пользуются, приходят, они молятся, но они не хотят даже копейку бросить. И церковь в результате становится нищей. Из-за того, чтобы как-то, хоть как-то поддерживать эту церковь, священникам приходится ставить там этот платный вход какой-то. Это просто из-за нас, не из-за того, что... Они часто, просто им не нужны эти деньги, просто им надо как-то поддерживать церковь. Часто так бывает. Поэтому не принимайте, можно как бы по-разному оценивать то, что происходит, но как бы нужно также понимать эти вещи, что мы-то далеко не бескорыстные сами по себе, понимаете? Дальше. Нужно стараться говорить слова, не вызывающие беспокойства окружающих людей. Да, вот этот вот, я уже сказал, удачу приносит, когда мы говорим слова, несущие благо. Если мы говорим слова, не вызывающие беспокойства у окружающих людей, и это означает давать ровно столько знаний окружающим людям, сколько человек способен вынести. Оказывается, знание – это тяжелая вещь. И гуру, санскрита, гуру, тот, кто дает знания. Гуру – это наставник, духовный учитель. Переводится как тяжелый. Санскрита гуру означает тяжелый. Дословный перевод гуру означает тяжелый. Это не значит, как на английский heavy man. Нет, это совсем другое дело. Тяжелый означает, что тот, кто несет багаж знания. Багаж знания, он как бы, что происходит с человеком, когда человек получает знание, первую секунду, знание в благости как действует. В первую секунду человек становится озадаченным очень сильно. Ему, он чувствует, что ему как-то тяжело это все слышать, потому что это бьет по больному. А во вторую секунду он начинает чувствовать облегчение, что он наконец-то это понял. И оказывается, вот этот вот момент облегчения, знаете, откуда берется? Знаете, откуда берется? Что человек, который говорит слова, которые он может, которые люди могут вынести, означает, эта речь состоит из нескольких этапов. Это все происходит подсознательно и называется аскеза для речи. Первый этап. Идет слово, которое, войдя в разум человека, вскрывает в нем недостатки. И вторым этапом является, то есть человек, он смотрит на того, кто говорит, с таким чувством, что как бы он не справляется с этой мыслью внутри себя. Ему нужна поддержка. И вторым этапом подсознательно идет сила, которая дает поддержку. Это значит, что человек, который о чем-то говорит, должен сам уже преодолеть себе это. И в том случае, если люди слушают что-то, какую-то речь, и они уходят с чувством полного разочарования и разбитости, это значит, что человек, который говорит об этом, не обладает квалификацией говорить об этих вещах. Это значит, что он говорит лишнего. Таким образом существует гуру. Кто такой гуру? Это тот, кто может делать хирургические операции с нашим разумом. Это значит человек, который может говорить, не скрывая ничего. Он настолько обладает духовной силой, что любые слова, то есть он способен говорить настолько правды людям, что они, несмотря на то, что их колотят на лекции, они способны это воспринимать правильно и не разочаровываться. Понимаете, идея в чем заключается? Поэтому вы подумайте, насколько много у вас способности говорить своим близким правду. И говорите столько, сколько сможете сказать. Если, допустим, вы на лекции нашли что-то полезное для вашего близкого человека, это еще не значит, что вы можете это ему донести. Вот в чем проблема. Но это не значит также, что надо скрывать. Можно донести чуть-чуть какую-то маленькую часть знания, которое он может переварить. Допустим, вы отказались от мяса, и близкий человек вас спрашивает, естественно, а что ты мясо-то не ешь? Вы ему говорите, знаешь, я, оказывается, узнала, что для меня мясо очень вредно. Естественно, у него возникает вопрос, а для меня? И вы ему отвечаете, я не знаю, сходи на лекции, узнай, может, для тебя тоже вредно. Как бы, и тут каждый для себя этот вопрос решает. Таким образом, как бы информация получена, но она не является тяжелой. У человека есть возможность рассуждать. Понимаете? У меня в Екатеринбурге был такой случай. Одна женщина первый раз пришла на лекцию, как раз попала на лекцию «Продукты в невежестве». Я как бы говорил на эту тему очень долго. Она была хохлушкой, она встала, короче, и говорит на чисто украинском голосе, «А сало тоже нельзя там есть, что ли?» У нее глаза были абсолютно квадратные. И вот здесь не было никаких шансов, она мне не оставила никаких шансов. Я просто сидел вот так и смотрел на нее. То есть это был ответом. Все засмеялись в зале. В зале все засмеялись. Я просто сидел и смотрел. Мне нечего было сказать. Вот, она села, начала думать на эту тему. Это все, что она от меня услышала. Но ответ был. Потому что люди в зале очень громко засмеялись. Они не сразу засмеялись, но когда я сел, вот так начал на нее смотреть. С большим глубоким сожалением, что я не могу ей сказать ни одного слова. Потому что как бы любое мое слово будет воспринято неправильно. Она же, человек не может получить то знание, которое он не может получить. Понимаете? Надо человека сажать растение на подготовленную почву. Если семя воткнуть в сухую почву, оно не прорастет. Оно погибнет, семя погибнет. Это означает, человек больше об этом слушать не будет хотеть никогда. Так мы настраиваем против себя своих близких. Чаще всего они уже при одном слове только на какую-то тему, которая вас беспокоит, которые вы хотите привить своим близким, они уже затыкают уши. Это означает, что нет вот этого аскетизма для речи. Итак, что дает этот аскетизм для речи? Когда мы даем возможность людям давать знания ровно столько, сколько они могут получить. Как вы думаете? К чему человек приходит? Удивительный ответ. Оказывается, человек получает наставника в своей жизни. Другого способа получить наставника нет. Наставник, он всегда есть. У нас внутри есть сверхдуша, которая является изначальным наставником. Но человек не может принять наставника только по той причине, что он не способен слушать. Только если мы способны давать людям знания ровно столько, сколько они способны получить, мы через себя начинаем пропускать знания, и таким образом мы получаем возможность также слушать ровно столько, сколько мы имеем возможность слушать. Это уже называется цепь ученической преемственности, и мы создаем ее сначала в своем сердце. Мы должны давать людям ровно столько знаний, сколько мы способны, сколько они способны получить. Тогда человек способен слушать наставления. Понятно? Это аскеза для речи. Очень трудно так делать, потому что хочется всегда сказать больше. За язык ведь тянет гонострасти. Говорит, давай-ка я ему сейчас все скажу, он изменится к лучшему. Не работает. Понятно, да? И следующая аскеза для речи означает регулярное чтение духовной литературы. Почему для речи? Потому что когда мы читаем, у нас в уме звучит речь. Это является аскезой для речи, потому что читать духовную литературу иногда бывает очень трудно. Потому что всегда она говорит о духовном, а нам хочется думать о другом, о материальном. Что дает эта аскеза для речи? Возвышенное мышление. Это дает аскезу. Человек начинает думать о более возвышенных вещах. Если человек не читает духовную литературу, у него мысли уже начинают опускаться на более низкий уровень. И его беседы – это одни анекдоты или еще что-нибудь, сплетни какие-нибудь. Аскеза для ума. Оказывается, что все, вот мы читаем, мы изучаем с вами качество святой личности или воспитание хороших качеств характера. Вчера была лекция на эту тему. Это все является аскезой для ума. Все эти 26 качеств характера. Все это является аскезой для ума. Делать это все очень трудно. Какой результат аскетизма для ума? Результат умиротворения. Один результат только, умиротворение. Оказывается, что умиротворение или состояние безветренности озера ума, как пишет Патанджали, это единственная возможность получить все виды знаний, которые только существуют в этом мире. Оказывается, пока ум колышется, невозможно ничего усвоить. Информация будет приходить в искаженном виде, потому что мы смотрим на этот мир глазами ума. Поэтому человек должен научиться вести себя в этом мире, в этой жизни правильно. То есть он должен воспитывать в себе всех, положить позитивные качества характера, иначе он не будет жить трезвой жизнью. Он всегда будет искаженно видеть события или людей, которые его окружают. Все он будет видеть в искаженном свете. И таким образом он, заблуждаясь, он не будет иметь хорошие результаты своих поступков. Понимаете? Поэтому человек должен аскезы для ума в благости совершать. Он должен быть правдивым, он должен быть чистым в уме, он должен быть сострадательным и так далее. Он должен быть решительным, он должен быть твердым. Он должен пытаться быть умиротворенным. Это не означает быть, это означает пытаться быть. Пытаться. Мы не сможем сразу получить все это. Мы скарабкиваемся на гору очень медленно, постепенно. Но самая первая аскеза для ума, что это? Ну, мы с вами разбирали. Правдивость. Последнее качество характера, которое надо развивать в себе, самое сильное, самое могущественное – смирение. Запомнили? Все остальные стоят между ними. Все аскезы благости совершаются только с помощью трех вещей. Если человек не имеет хотя бы одной из этих трех, он не способен их совершать. Первое – это вера. в то, что так надо действовать. Вера. Человек должен верить, что это даст хорошее счастье, принесет счастье. Второе, что нужно знать очень четко, совершая аскезы благости, не желание никаких результатов, никаких целей. Не преследует человек, просто делает это и все. И третье, что человек должен знать, делая так, он действует ради удовлетворения Бога. Ради Бога, как говорят, ради Бога, делай ради Бога. Это означает аскеза благости. Делай ради Бога. Теперь аскеза в страсти. Самая первая аскеза в страсти, которую как бы не сильно уделяет много внимания, как бы, но я хочу больше, побольше уделить внимание этой аскезе. Эта аскеза в страсти называется аскеза с целью улучшить свое здоровье. Это является аскезой в страсти. И она вызывает ухудшение здоровья. Результат такой аскезы прямо противоположный. Любая аскеза в страсти приводит к противоположному результату. Сейчас объясню, как это происходит. Допустим, я начинаю бегать, допустим, с целью улучшить свое здоровье. Но при этом не поставил себе более высокую цель, зачем мне нужно здоровье. Если человек ставит себе целью, иметь здоровье целью, увеличить свою духовную жизнь, знание, целью дать себе возможность, дать себе силы заниматься самосознанием, в этом случае это является аскезой благости. Например, типичной деятельностью аскетизмом благости является хатха-йога. Но опять же с целью улучшить свои духовные качества. То есть человек, который садится под масану, у него энергия начинает подниматься вверх. Начав подниматься, то есть подмасана это аскеза для тела. Хатха-йога это аскетизм для тела. То есть мы в неудобную позу, положение тела свое ставим. И что дальше? Следующий результат какой? Дальше энергия начинает подниматься вверх. А куда она пойдет? Она пойдет в разум. Но как она пойдет? Чем в этом заключается проблема? Если я настроился быть здоровым, и сажусь под масану, то результатом такой деятельности, так как я действую для себя, будет увеличение гордости. Что такое гордость? Это когда в разуме есть сила, но наполнена эгоизмом. То есть сильный эгоистичный разум делает человека гордым. То есть человек, который садится в подмасану и сидит для себя, он постепенно становится гордым, как петух. И если ему кто-то скажет что-то не то, он будет очень сильно злиться. Это не признак разумности. Хоть сильный разум, но он не означает, что это разумный разум. Что же делать? Оказывается, что в таких случаях существуют определенные понимания, как надо действовать. Например, существуют святые имена Бога. Когда человек садится в подмасану, он должен повторять имена Бога. В этом случае он уже думает не о себе. Потому что энергия психическая, поднимаясь вверх, дает ему возможность концентрированно это делать. В результате таким образом он очищает свое сознание. Другой способ – это во время этой практики заниматься своим телом. Человек должен думать о том, что всю свою психическую энергию я посвящаю самосознанию. Всю энергию, которая выделяется из этого, все эти аскезы я посвящаю самосознанию. Я не хочу заботиться о своем здоровье. Только для своего здоровья. В результате человек получает здоровье автоматически. И плюс энергия психическая, она не вызывает у него проблем. Теперь что происходит, если человек совершает аскезу в страсти для тела с целью улучшить здоровье? Эта аскеза в страсти направляет силу не на лишнюю энергию. Здесь проблема в лишней энергии вся, понимаете? Проблема вся в лишней энергии. Когда человек совершает аскезу благости, лишняя энергия высвобождается и идет на самосознание. Человека больше сил самосознанием заниматься. Если человек аскезу в благости, в страсти для тела делает, появляется лишняя энергия. Куда она идет? Куда она идет? На здоровье. Здоровье становится больше. Понимаете? А это означает, Это означает, то есть здоровье означает энергия психическая, физическая, которая должна куда-то деться. Ведь здоровье же для чего-то нужно, оно не бывает просто так в жизни. И человек, который получает запас здоровья, куда он его направляет дальше? Он его направляет опять в ту же самую аскезу, он ее начинает увеличивать. Он думает, так, сегодня я могу наклонов делать уже больше, чем вчера. Значит, я становлюсь здоровее. Он начинает делать наклонов больше. Дальше он получает еще психическую энергию, и он начинает наклонов делать еще больше. И как это будет, как долго это будет продолжаться, как вы думаете? Так как он находится в страсти, его вкус к увеличению нагрузки будет бесконечным. В результате что произойдет рано или поздно? Надорвет себе пупок. Точно так всегда и бывает. И поэтому аскеза в страсти, она не продолжительна всегда. Когда человек занимается своим здоровьем, целью улучшить здоровье, он не может это делать долго, потому что рано или поздно он надрывается и чувствует, что это этим ему заниматься не надо. Понимаете, он чувствует надрыв. Рано или поздно он надрывается. То есть у кого-то год на это уходит, чтобы надорваться этой деятельностью. Кому-то хватает одного дня. Но вопрос, результат один и тот же. Человек получает отсутствие здоровья. Все. Вам что-то не понравилась эта идея, да? Что я говорю? Я же не против того, у вас двойственное сознание. Я не против того, чтобы вы занимались спортом, гимнастикой. Это очень благотворно делать это. Это очень хорошо заниматься гимнастикой. Но надо правильно оформить мысль во время этого занятия. И эту мысль направлять в нужное русло. Если вы занимаетесь гимнастикой, значит, также надо начать заниматься и самосознанием, духовной практикой. Потому что если мы не действуем таким образом, тогда результат будет неправильный. Точно так же человек, который хочет вылечиться, он должен оформить мысль. Допустим, он идет к доктору, он хочет вылечиться, он должен оформить мысль, для чего он хочет вылечиться. Вот у женщин это спонтанно происходит. Они думают, я хочу вылечиться для того, чтобы продолжать воспитывать своих детей. Это уже, по крайней мере, не слишком уж страстная идея. По крайней мере, не себя, а свое. Не себя, а свое. По крайней мере, хоть как-то, понимаете. Все здоровье будет в этом случае 100%. Но если человек оформляет мысли по-другому, он говорит, что я хочу очистить свое сознание, приносить всем счастье этим процессом очищения своего сознания. В этом случае он получает здоровье и получает самосознание. На тело идет ровно столько энергии, сколько необходимо. Перерасход не будет, перенапряжения тела не будет. Все будет как надо. Но так не хочется заниматься самосознанием. Это означает невежество, лень в разуме. Дальше. Следующий вид аскетизма. Аскезы. Также следует знать, что вот эти вот виды, когда человек голодает с духовной целью, тогда получается и здоровье. Поэтому, когда человек голодный пост держит, он должен молиться в этот день. Потому что в этот день молиться гораздо легче. Больше молиться в этот день. Если он просто голодает и ходит бездельничает, это значит, что результатом такого аскетизма будет увеличение чувствительности. Он получает как бы силу в тело, рассасываются болезни там различные там и так далее. Но его чувствительность психическая очень сильно возрастает, потому что его чистота тела не соответствует чистоте сознания. Происходит вилка. Особенно это хорошо знают те люди, которые голодают подолгу. Они голодают недельку, допустим, да? Тело все очистилось, но все окружающие люди становятся очень невыносимыми. Почему? Потому что как бы вместе с очищением тела должно смирение увеличиваться. Чистота сознания означает увеличение силы смирения. Если человек таким образом голодая, проголодал неделю, он начинает чувствовать, что ему стало невыносимо жить среди этих людей. Он чувствует, что ему очень трудно, постоянно люди беспокоят, раздражают. Это означает аскетизм страсти. Голодание тоже может быть аскетизмом страсти. Поэтому если человек, веды говорят, если человек не способен всю свою психическую энергию от голодания направить на духовное, он должен отказаться от лишнего голодания. Иначе результатом такого голодания будет копить яд и направлять его только против своих близких людей. В результате он испортит со всеми отношения. Такое голодание не допускается ведами. Оно является неправильным. Аскетизм страсти совершается... Все виды деятельности, связанные с зарабатыванием денег, являются аскезой страсти. Любая работа, когда мы думаем о том, что мы получим деньги, является аскезой страсти. Человек получает деньги, естественно, в этом случае. Но вместе с этим, с деньгами, что он получает? Кроме усталости, он усталость, болезни получает, нарушение своих, уменьшение счастья во всех остальных сферах, как мы уже говорили. Но самое ужасное, что он получает сильную привязанность к этим деньгам. Это, если человек аскезу страсти с целью получить деньги совершает, то он привязывается сначала к деньгам, а потом к предмету, который приходит через эти деньги. В результате неминуемо страдание, потому что все материальное разрушается. Человек, который... Это яркий пример того, человек, допустим, копил, в Москве был такой случай, человек копил деньги на машину всю жизнь. Потом сел за руль, и в первый же раз он улепехал ее в смятку. Даже не в смятку, он просто задел там, как, врезался просто. И на самом деле он сразу умер от разрыва сердца. Спрашивается, зачем ему нужна была эта машина. Оказывается, что эта смерть произошла не случайно, потому что он настолько сильно был привязан психически к этой машине, потому что копил эту силу привязанности, он зарабатывал на нее деньги. И эта ведь сила имеет материальную, тонкую материальную природу. Наша привязанность к деньгам имеет это реальная вещь. Она существует в пространстве и во времени. Понимаете? Когда человек вкладывает все свои деньги в деньги, при этом в машину, допустим, при этом очень сильно, как бы ему это досталось большими аскезами в страсти, то есть он сильно думал об этих деньгах, он хотел их заработать, потом он в машину вкладывает, результатом будет то, что когда хотя бы чуть-чуть кто-то заденет за эту машину, ему будет очень больно. Он будет испытывать жуткие страдания от этого. И он будет постоянно трястись за нее. Она будет во дворе стоять, плакать. И он будет сон, у него будет трясти, он его будет трясти постоянно. Он будет просыпаться, смотреть, как его машина. Такие люди, они делают рядом с окном себе кровать, подушку чуть повыше, чтобы можно было смотреть, не поднимаясь, как там машина поживает. Это сумасшествие. Зачем он копил деньги для того, чтобы себе сделать сумасшедшую жизнь? Понимаете, машина орет, как ребенок. Если вы хотите проверить, насколько вы привязаны к своей машине, насколько это она тянет психическую энергию, насколько принесет страдания, есть очень хороший способ. Вот. Скажите своим друзьям, чтобы как-то неожиданно для вас кто-нибудь подошел и щелкнул по вашей машине. Так раз, подошел, бум, по ней. Незнакомый человек какой-нибудь. Вы удивитесь, что произойдет с вами. Он же ничего плохого не сделал, просто так. И смотрит на вас. Вас начнет трясти. Хотя он ничего плохого не сделал. Это так сильна привязанность. Любые аскезы в страсти только увеличивают проблемы. Поэтому человек должен работать всегда с любовью к труду. Он не должен думать о том, сколько получится денег. Он должен работать с любовью к труду. Деньги придут обязательно, это неизбежно. Он не должен думать о том, сколько придет денег, иначе у него будут проблемы. Он привяжется к той вещи, которую он заработает, а она, имея материальную природу, всегда будет склонна к разрушению. Разрушению. Разрушение любой материи неизбежно. Пиджачок старится. Все, что вы покупаете, все стареет. Это процесс старения, когда мы привязываемся к вещам, вызывает очень сильные проблемы сознания. Возникает скорбь. Особенно, не дай Бог, там что-то испортилось, подпортилось, сломалось. Все, это большая трагедия. Целую всю жизнь на это работал. Понимаете идею или нет? Имейте в виду, что это очень опасно, совершать аскезы в страсти. Аскезы в страсти, также аскезы, совершаемые для того, чтобы завоевать почет и уважение. То есть человек, допустим, делает что-то. Один, допустим, сажает деревья с целью, чтобы они росли, а другой сажает деревья с целью, чтобы все во дворе его начали уважать. И как определить, кто для чего сажает деревья? Если человек сажает деревья просто, чтобы они росли, он не будет заострять на это слишком много внимания своего даже внутреннего. И если его спросить, ты посадил дерево, и нет, он даже застесняется. Потом, дерево же само растет. Я же его не выращиваю, оно само растет. Причем тут я? Я просто воткнул его в землю, и все. Человек же, который сажает деревья в страсти возле дома или цветы, он будет сидеть на лавочке и всем прохожим говорит: посмотри, какие цветы. Какие красивые. Он скажет: ой, да, правда, какие красивые. И тот будет развивать дальше свою мысль. Следующая его фраза будет звучать так: а ты знаешь, какие они редкие? Скажет: какие редкие? Он скажет: вот, такие-то редкие. Вот. А ты знаешь, сколько они цветут, как долго? Вот, и на самом деле вся идея заключается в том, что я их посадил. Все, можно много не говорить. Это означает аскетизм с целью завивать почет и уважение. Такой аскетизм вызывает большие проблемы. Не дай Бог, на этот цветочек кто-то наступит. Это будет большой проблемой. Понимаете? Еще хуже действуют аскезы, которые дают человеку возможность принимать поклонение от других людей. Так некоторые люди совершают аскезы только с одной целью, чтобы их уважали как наставников. Как определить, что человек является квалифицированным наставником? Как это определить? Это определить очень просто. Как это определить? У квалифицированного наставника никогда не бывает дурукти, злой речи. Неквалифицированный наставник никогда не может говорить мягко. Он говорит мягко только в том случае, если его прославляют. Неквалифицированный наставник постоянно ругается. Он постоянно злится. Это означает, что он не может нести карму окружающих людей. Она вызывает для него боль. Наставник означает тот, кто сжигает чужую карму. Если человек не квалифицирован, то он не может говорить мягко, ему злит постоянно присутствие окружающих людей. Иногда людей злят даже собственные дети, они не могут им даже дать наставления в мягком тоне, даже своим детям, не говоря уж об окружающих людях. Итак, все аскезы в страсти дают временный результат и в конце концов приносят страдания, а не счастье. То есть сначала идет счастье. Аскезы благости сначала вызывают, цветочки посадил, тебя начинают уважать. Но результатом будет то, что ты будешь испытывать от этого страдания. Так действует вечное время, оно разрушает все наши все плоды всей нашей деятельности. Все, что мы сделали, время разрушит. И когда разрушение начнется, возникнет страдание. Потому что я привязан к тому, чтобы это было. Иногда страдание это выражается в виде напряженности внутренней, иногда в виде беспокойства, иногда просто удар в сердце. Я всю жизнь цветочки сажал, тут машину поставили фашисты, натурально. То есть удар в сердце происходит. Дайте сказать, у вас здесь, как бы в вашем городе, это настроение достаточно сильно выражено, поэтому вы должны быть очень осторожными, и относиться очень осторожно к чужой территории. А кроме дороги, в вашем городе вся территория является чужой. Поэтому, пожалуйста, старайтесь аккуратнее, так сказать, выходить на газоны, потому что постоянно их кто-то караулит. И бабушка сидит возле окна и смотрит на свои цветы, которые она посадила. Это очень важно понять, что как бы есть определенная... Это дает чистоту также и как бы... дает красоту в городе. Это не является чисто каким-то плохим качеством, но если бы это было в благости, было бы совсем другое дело. Бабушка бы выходила и рвала цветочек, угощала бы кого-нибудь. Ей бы хотелось использовать это для других людей, а не для себя, не беречь себе. Это не обвинение городу, как бы я говорю о том, что как бы есть, естественно, присутствует. Если люди привязаны к тому, чтобы взращивать чистоту, а ее ведь можно чистоту использовать по-разному, в страсти, в благости, в невежестве. Можно в благости, то есть дарить всем цветы, чисто содержать себя, окружающих и так далее. Аскезы в невежестве. Эти аскезы совершаются из-за отсутствия знания. Например, существует такая аскеза по очищению организма. Когда люди пьют лимонную кислоту, масло какое-то, какую-то кислоту, какое-то масло, и они считают, сколько камней из них вышло потом. Причем они выводят камни из желчного пузыря. Вы знаете, в желчном пузыре какой проток? Там проток такой маленький, что этот камешек, который оттуда выйдет, вы даже не заметите. Но знаете, какие камни у человека выходят после такого очищения желчного пузыря? Знаете, какой величины? Вот такие вот. И знаете, сколько их выйдет, таких камней? Сколько врач приписал? Допустим, врач говорит, и у тебя в желчном пузыре находится 150 камней. Я слышал это лично, такие вещи. Говорит, у тебя 150, и он начинает пить эту кислоту с маслом, и у него в толстом кишечнике эта смесь образует камни. Такие как бы слизистые такие образования плотные. Они начинают выходить из него в результате. И он считает. И потом врачу говорит, точно, слушай, 150 вышло. Их может и 300 выйти, нет проблем. Вот. Это называется аскеза в полнейшем невежестве. Результат такой аскезы будет то, что человек испортит здоровье. Следующая аскеза в невежестве является питье своей мочи, что является очень популярным делом в наше время. Оказывается, что это ведическая вещь. Оказывается, что веды говорят, что надо пить мочу свою. Но они также обговаривают, в каких случаях. Оказывается, когда человек не может вылечиться от болезни от какой-то, и он находится на смертном одре, то у него есть еще один шанс вылечиться, это начать пить свою мочу. Я вполне серьезно говорю, это действует. Но, если человек более-менее здоровый, в качестве профилактики кряпает стакан мочи там каждый день свой, это значит, что его разум войдет в состояние невежества, он таким образом оскверняется. Веды говорят, то, что выходит из нижних центров, не предназначено для верхних центров. Поэтому человек не должен даже ко рту подносить то, что оттуда выходит, снизу. Но оказывается, что моча коровы не обладает невежественной силой, она чиста. Психической чистоты, осквернения психического у нее нет. Поэтому человек может пить мочу коровы в качестве очищения организма, это не является аскезой в невежестве. Он очистит свой организм. Странно, но как ни странно, но факт. Дальше. Есть аскезы, которые связаны с самоистязаниями. Например, человек, сейчас очень модно делать всевозможные глупости. Допустим, книга рекордов Гиннесса, это все аскезы в невежестве. Абсолютно. Все они дают очень плохой результат. Допустим, человек сожрал 2 самолета. Его занесли в книгу рекордов Гиннесса. И при этом он проверяет, сдает анализы на здоровье, у него идеальное здоровье. Это значит, знаете, что это значит для него? Согласно закону кармы, знаете, что это значит для него? Что в следующей жизни он родится этим муравьем, который ест вот эти камни, железо, как называется? Термитом он родится в следующей жизни, представляете? Потому что он развил к этому себе вкус. Понимаете, любое действие, оно вызывает последствия. То есть такая аскеза, она является аскезой в невежестве и вызывает деградацию. Если человек, допустим, научился далеко плевать, и тоже в книгу рекордов Гиннесса его занесли, это значит, что он родится верблюдом каким-нибудь или еще, кто плюется, короче. Или этой лягушкой, она постоянно там язык высовывает свой, комаров глотает. Идея понятна, нет? Так что надо, человек должен развивать то, что является человеческим, а не всякие глупости. Дальше, аскезы в невежестве являются аскезы, которые несут гибель другим людям. Допустим, человек занимается боевым искусством, но цель его этих занятий установить диктат над окружающими людьми. Целью не является самооборона или установление справедливости. Он это делает не с целью защищать слабых. Он конкретно делает с одной целью это. Совершать рэкет или еще что-то. У него цель – насилие. Самое удивительное заключается в том, что человек, когда занимается боевыми искусствами и имеет благородные цели, это еще не значит, что он не может эти цели поменять. То есть, если человек способен иметь силу, которая будет совершать насилие над другими людьми, то он должен очень аккуратно относиться к своей голове. Он должен в каждую минуту контролировать себя, не использует ли он эту силу неправильно. Речь идет о яде, речь идет о насилии. То есть, если насилие может быть использовано, яд может как лекарство использоваться, как смертельный фактор. Любое насилие может использоваться таким образом, как благо и как вред. Поэтому человек, который имеет такую силу, допустим, воздействовать на других людей с помощью своей силы, он должен быть очень осторожен в том, как он использует эту силу. Потому что в противном случае, совершая насилие, он получает определенный вид деградации, который называется несчастные случаи. То есть такой человек неминуемо будет попадать в катастрофы, аварии там всевозможные, ему будут бить морду там где-то за углом неожиданно. Это означает, что он сделал себе такую карму. Он может убить себя таким образом. То есть он раньше времени может погибнуть, потом в виде тонком теле привидения доживать свою жизнь. Понимаете, это аскеза в невежестве, с целью нанести вред другим людям. Веды, оказывается, даже говорят о оружиях массового уничтожения. Человек для того, чтобы совершить оружие массового уничтожения, для того, чтобы создать, для этого нужно было совершать большие аскезы, инженерные мысли. Веды говорят, если это оружие будет лежать просто и никого не трогать, никаких проблем не будет у того, кто его сделал. Но как только оно куда-то упало, и это сделано не санкционировано, а естественно, что оружие массового поражения не может быть санкционировано, потому что все равно будут гибнуть невинные люди. Это значит, что вот столько, сколько сожгло людей там, столько раз он должен гореть в жизни, сгорать насмерть. Столько раз в своей жизни. И веды говорят, что единственный возможный способ так часто гореть, это рождаться жучком в хворосте. Потому что как бы надо быстро отработать карму. И согласно ведам, человек получает то тело, которое дает быструю возможность отработать эту карму. Поэтому он рождается жучком в хворосте, и его каждый день сжигают. Следующий он оставляет тело, потом он попадает опять в тело такого же жучка в хворосте, его опять кладут тут же в костер, и так происходит изо дня в день. Если он 1000 человек погубил, 1000 раз ему придется так гореть. Веселая жизнь, нет? И он будет испытывать естественное вот это ощущение, что он сгорает. Эти муки он будет испытывать. Веселая жизнь, нет? Очень веселая. Это называется аскеза в невежестве. Она дает совершенно потрясающие результаты, может дать. Такие плохие, что дальше некуда. Очень плохие результаты может дать. Можно сделать такую глупость, о которой потом не отвертишься вообще. Придется крутиться, вертеться очень долго. Ладно, я вас запугал уже конкретно. Вот. Значит, люди, которые хотят достичь духовного совершенства, они должны познать, что любая аскеза в благости становится духовной, если она делается с целью соблюдать священные писания, указания священных писаний, то есть в ногу со священным писанием, из чувства долга перед священными писаниями человек это делает. Это уже является духовной аскезой. Дальше. Любая аскеза должна совершаться с молитвы, то есть он, делая аскезу, должен молиться или произносить имена Бога. И заканчивать аскезу должен с молитвой и произносением имен Бога. В середине, допустим, если это невозможно, то он может этого не делать. Но в начале и в конце должен делать обязательно. Потому что надо сначала цель поставить аскезы, а потом отдать ее плоды. И человек начинает с аскезы, с постановки цели. Он ставит цель, я сейчас это делаю для этого, для этого. Потом, когда он закончил, он оформляет свою мысль, я отдаю плоды. Почему надо так делать постоянно? Потому что если ты не будешь так сознательно делать, то когда ты совершаешь аскезу, цель может сама возникнуть в голове спонтанно. Она просто приходит в ум. Когда сила появляется в голове, сразу возникает мысль, для чего мне это надо. Например, я не поставил цель, я совершаю, допустим, аскезу. Я желаю всем счастья. Это тоже аскеза. То есть я добровольно лишаю себя свободного времени. На остановке вместо того, чтобы притягивать, допустим, автобус своими глазами, я стою, допустим, все стоят, притягивают автобус, как будто он от этого быстрее поедет. Вот, а я решил не притягивать автобус. Это очень трудно. На остановке не притягивать автобус. Вот попробуйте, встаньте и не смотрите в ту сторону, откуда автобус должен прийти. Смотрите. Очень трудно. И вы повторяете, я желаю всем счастья. Если вы не оформите цель в самом начале, то у вас будет так. Я желаю всем счастья, скорее бы приехал автобус. Я желаю всем счастья. Потом мысль такая будет сразу приходить, и он быстрее приезжать будет. Вы совершаете аскезу, водитель будет ехать там на скорости. Притяните его. Это аскеза в страсти. Вот, поэтому надо сразу цель ставить, и результат тоже в конце. Потому что когда там аскезу благости совершил, идешь потом, результат не оформил, в конце потом раз, и подумал, о, хорошо бы было вот так. Все, результат, это аскеза в страсти. Просто человек, если он чувствует, что он настолько корыстный, что он не может просто так совершать аскезы, но и вообще это всем людям рекомендуется так делать. В конце совершения аскезы надо говорить, для чего я это хочу. Я хочу это для своего духовного прогресса или для духовного прогресса кому-то, кого-то другого. Это самый лучший оформлять результат такой. Когда человек говорит для своего духовного прогресса, это не является корыстной целью. Потому что духовный прогресс каждого человека на земле является достоянием всей планеты. Оказывается, достаточно одного святого на земле, настоящего, что он меняет полностью карму всей земли. Полностью. То есть один хороший святой может поменять карму всей земли. Поэтому это не является личным достоянием. Ваши вопросы? Сегодня день тяжелый, что ли? Вы так смотрите на меня, как на врага народа все. Потому что у меня речь злая. Да? Вопрос снова. Постепенно, последовательности действий человека. Да, то есть, скажем, да, человек не видит, насколько для него реально вообще совершить последовательность страсти, тем более благости. И сразу... Хороший вопрос. Насколько человек в невежестве способен совершать аскезу благости, в страсти и благости, и какова последовательность? Если для него естественно совершать аскезу в невежестве, то сможет ли он сразу совершить аскезу благости? Очень трудно. Очень трудно. Если мы привыкли совершать аскезу в страсти, то вкус этой аскезы, он заставляет, если человек привычка, означает вкус. Допустим, человек для здоровья привык зарядку сделать, а не для самосознания. Он начинает делать зарядку. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Потом надо больше, больше. Больше, больше. Стойте, стойте. Все, совершил. Силы кончились в результате. Домой приходит, что-то у меня после зарядки в последнее время усталость появилась. Означает аскеза в страсти. Надо цель оформить. И тогда, когда человек делает зарядку для духовного прогресса, он следит за своим умом. Если он чувствует, ум пришел от зарядки в умиротворение, он думает, все достаточно. Достаточно. Какова последовательность? Человек должен знать, что аскезы вообще являются вторым действием после жертвоприношения. Вот такова последовательность. Сначала человек должен стать бескорыстным, и тогда он будет совершать аскезы благости. Поэтому сначала человек должен учиться желать всем счастья, учиться бескорыстию. Когда он научился бескорыстию, тогда он уже сможет удержать силу аскезу благости в своей голове. Ведь эту энергию же надо удержать. Точно так же, как электростанция, она может держать определенный поток воды. Точно так же человек может держать силу аскезы определенную. Допустим, бывает, приводится в такие случаи ведок, когда один мудрец совершал очень суровые аскезы. Но при этом как бы он не был способен удержать эту аскезу благости в своей голове достаточно сильно, потому что благотворительностью недостаточно сильно занимался. В результате он сидел в лесу, и одна птичка покакала ему на голову. Случайно. Она не хотела. Она, на то она и птичка, чтобы какать. Вот. Это вызвало, так как он копил эту силу, у него была сила аскетизма настолько сильна. Это в Ведах описан этот случай. Он посмотрел на эту птичку, он ничего не хотел плохого. Но она сгорела, и пепелок упал на землю. В результате он потерял определенную силу своих аскез. Он их направил в гнев. Он не хотел это, так произошло. Поэтому человек должен очень аккуратно относиться вообще к аскезам в целом. Насколько он способен их терпеть. Аскезы – это вещь, с которой надо аккуратно относиться. Надо знать, насколько ты способен терпеть. И это означает благотворительность. Если человек очень много благотворительности делает, то настолько много, что у него не хватает сил уже это делать. Это значит, что эти силы должен получить из-за аскетизма в благости. Они, естественно, куда дальше пойдут? Благотворительность. Поэтому, когда человек постоянно желает всем счастья или постоянно молитву совершает, это аскеза уже духовная, то в этом случае, то есть благотворительность духовная, он постоянно на благо всех живых существ молится там, прославляет Бога на благо всех живых существ, чтобы всем пришло счастье. Он для этого молится. В этом случае он может совершать аскезы, и все эти аскезы пойдут по нужному направлению. То есть сначала стоит благотворительность. Если у человека не хватает благотворительности, то у него будет аскез страсти, а если еще больше не хватает благотворительности, то будет аскеза в невежестве. Вот такая последовательность. И оказывается, что сначала стоит благотворительность, потом аскетизм, потом только жертвоприношение. То есть только тот человек, который бескорыстно живет и совершает аскезы, он способен понять, для чего нужно воспевать, повторять имена Бога. Это знание, оно очень сокровенное. Последнее вот это вот жертвоприношение делать не каждый может. Не потому, что его трудно делать. Очень легко делать, но понять может не каждый. Потому что произнесение имени Бога немедленно вызывает внутри в сердце зависть. Что такое зависть, мы обсуждали с вами. И поэтому человек думает, фу, зачем я это буду делать? У него такая идея возникает. Да? Например, такие, поет Высоцкий, они слушают, наверное, тоже будет расстраиваться. Высоцкий? И голос его тоже как-то не. Я не могу ничего плохого про Высоцкого сказать. По двум причинам. Первая причина. То, что нельзя на таких лекциях вообще кого-либо обсуждать. Вторая причина. Что как бы я считаю, что он сделал большое дело в свое время. То, что он делал, это мало кто мог делать. Он нашел нужный способ доносить знания людям. Кто хотел, тот понял. А если туп как дерево, родишься баобабом, и тысячу лет, как там, через тысячу лет, пока не помрешь. Это же духовное знание. Это же закон перевоплощения он давал людям. А вот знаете, я вам хочу сказать такую вещь, что мы вообще все это должны игнорировать. Один духовный учитель был очень болен. А духовный учитель означает человек, действующий на духовной платформе. Пьянством там и не пахнет. И к нему он вызвал юридического врача. То есть по карме может любой человек, даже духовный учитель, карма может прийти, он может заболеть. Он вызвал врача, юридический врач пришел в пьяном виде к нему домой. Он посмотрел пульс, там бащу. Ну, такой аюрведический врач. Но через него говорил Бог. И он говорит, единственное, что тебя может спасти, это прогулки. И пошел. И этот духовный учитель, а духовный учитель означает тот, кто видит только хорошее в людях. Его зрение, его глаза не запачканы завистью. Он увидел истину в его словах и начал совершать прогулки, и все остальные лекарства, которые он принимал, они ему не помогли, а это помогло немедленно. В результате он быстро восстановил свое здоровье. Поэтому человек никогда не должен смотреть на недостатки другого. Это всегда является оскверненным видением. Человек должен пытаться видеть только положительные качества, потому что недостатки другого человека не помогают, видение недостатков не помогает в жизни никак. Хоть убей. Ты, видя недостатки, портишь все настроение, ему портишь настроение. Если ты о них говоришь, это значит, что у тебя будет присутствовать дурукти. Потому что видение недостатков без видения положительных качеств не приводит к доброты к этому человеку. Доброта означает гармония с хорошим. Как можно мягкую речь сделать, если ты резонируешь с высшими центрами, а не с низшими? С высших центров плохое не придет. Таким образом, у человека, если человек много хорошего видит, он из сострадания может сказать, как исправить недостаток. Но если человек не видит хорошего, видит больше плохого, это значит, что он не будет, не поможет ни себе, ни ему. Такой деградации удел такого человека. Поэтому человек должен учиться видеть хорошее в первую очередь, плохое видеть нам не запретишь. Да? Мы все равно от этого не скоро еще избавимся. Надо все свое сознание пытаться направить на хорошее, на видение хорошее. Был такой случай. Один ученик постоянно спорил со своим духовным учителем. А духовный учитель занимал очень высокое положение. Он являлся фактически жителем духовного мира. И все ученики естественным образом очень сильно не взлюбили этого человека. Естественным образом в скором времени он помер. Потому что жить в таком состоянии сознания просто невозможно. И когда он умер, все были счастливы. И они начали фактически на смертях на модре этого человека обсуждать его недостатки. И когда зашел духовный учитель, он был очень бледен. Он посмотрел на них, на всех окружающих, и сказал: «На самом деле, никто из вас не мог так готовить, как он», и ушел. Это означает, что духовный учитель смотрит на платформы хорошего, а не плохого. Понимаете, и он переживал за то, что почему люди настроились критически. Это как бы никого никогда не красит. Следующий вопрос какой? Да? А какая аскеза? Так, вскрывает недостатки, дает поддержку. Исправляет недостатки. Исправляет недостатки. Какой следующий вопрос? Да? Да, спасибо, хороший вопрос. Хороший вопрос, спасибо. Есть два вида молчания. Когда человек повторяет имя Бога, он молчит тоже. Потому что в этом случае его звук звучит на уровне, на духовном уровне, а духовный уровень – это абсолютный уровень. Голоса как такового нет. Понятно? То есть он не оскверняется речью своей. То есть для чего нужно молчание? Для того, чтобы не оскверняться речью. Да, человек повторяет имя Бога, это то же самое, что и молчание. Но при этом он задействует свою естественную функцию речи. Второй вид молчания – это просто молчать. Человек должен обладать этим двумя видами аскетизма. Он должен повторять только духовные звуки, потому что звуки-то бывают разные. Звуки бывают в благости, в страсти, в невежестве и духовные. Духовные звуки означают святое имя Бога. Повторять может только тот человек, у которого все полные лады с совестью. Благостные звуки означают тот, кто стремится в гармонии с совестью. Это означает, что он говорит только о приятном. Это значит, что у него очень вот аскеза для речи полностью поставлена. Он может говорить то, что исправит проблемы, решит проблемы. Это аскеза для речи в благости. Для этой аскезы нужно молчание, потому что не всегда хочется сказать приятное. Иногда хочется сказать неприятное. В этом случае надо учиться молчать. Сила молчания тоже копится. Человек может долгое время не разговаривать, копя эту силу молчания. Но для чего? Сила молчания в благости прививает способность терпеть в себе дурухти, то есть не давать возможность говорить себе. Молчание в страсти, если человек молчит в страсти, то есть он думает, я ему строю. Кто больше способен молчать в страсти, мужчины или женщины? Женщины. Они так раз. Поговори со мною, там, мама, о чем-нибудь поговори. Или жена, допустим. Результат такого молчания будет какой? Слово. Слово после такого молчания обретает такую силу в страсти, что муж трясется, как на электрическом стуле. Такова природа. Поэтому женщины должны знать, что они должны аккуратнее молчать, когда злятся. Может, лучше так излить свою обиду. Самое лучшее, если женщина чувствует, что несправедливость по отношению к себе, она должна поплакать и при этом обижаться на судьбу, но не на того человека, который ее обидел. Это вызывает немедленно раскаяние у того, кто ее обидел. Если это делается в присутствии того, кто обидел, если, допустим, она плачет и жалуется на свою судьбу, человек, который ее обидел, он говорит, он сразу признает свою вину. Он говорит, но ведь это же я виноват. Она говорит, нет, это у меня такая карма плохая. Когда он говорит, я виноват, это он еще не раскаивается. Но когда она скажет, у меня карма плохая, тогда им приходится уже раскаиваться. Потому что это была совершена аскеза в благости. В данном случае слезы это тоже продукт аскезы у женщины. Так женщина преодолевает свой гнев. Вот. Мужчина тоже может преодолевать гнев в благости. Допустим, строить дом там, или дрова пилить. Вот. На благие цели, так сказать. Молчание – это очень серьезная вещь. Молчание в невежестве означает проклятие. Но оказывается, что человек, который проклинает, вот самое ужасное заключается в том, что человек, который молчит с целью уничтожить кого-то, не просто высказать претензии, там, как женщины часто молчат, а с целью вот уничтожить, я уничтожу. То есть он злится, этот как бы, у него память, у него он как змея копит яд, он копит вот эту ненависть человеку. Молчание такое бывает. Это молчание такое в невежестве, оно на самом деле уничтожает в первую очередь его самого. Потому что нет такого зла, которое могло бы победить добро. Человек, который ненавидит кого-то, какого-то человека, этому человеку воздастся по заслугам ровно столько, сколько он заслужил. Но все остальное, что он ненависти накопил, пойдет во вред ему самому. Аскезы в невежестве уничтожают того, кто их совершает. Понятно, да? Тема очень серьезная. Это, надо ее понять. Очень трудно понять эту тему. Пожалуйста, постарайтесь во всем разобраться. Время уже много. Будем желать всем счастья. Будем с песнями или без песен? С песней. Когда во время повторения желаний всем счастья мы слушаем голос святого человека, то счастье присутствует реально в нашем сознании. Что такое счастье, нам легче понять. А если это не ваша вера, то у вас будет возможность также попрактиковать себе пожертвование в благости, как я уже говорил. Пожертвование в благости означает, что я не хочу никому вреда. То есть, другими словами, признание святых людей в любой религиозной традиции означает, что человек уже верит в Бога в благости. И это значит, что ему прямая дорога в духовный мир. Потому что вера в страсти не дает такой дороги. А человек, который верит в Бога в страсти, он признает только свою веру, чужие отвергает. Это значит, что если там тоже в Бога верит, но по-своему, в результате он совершает автоматические оскорбления святых людей в другой традиции, и все его плоды благочестия по отношению к Богу нейтрализуются этими оскорблениями. Таким образом, он не может прогрессировать совсем. Все, давайте будем желать всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю.